Когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям услышал голос Умара был очень громкий, он начал кричать: «Где Абу-Бакр? Где Абу-Бакр? Поистине Аллах и его посланник и верующий отвергают это. Где Абу-Бакр?» Начал очень сильно кричать. Но Умар радиаллаху анху, когда уже сделал такбир, завершил молитву. Потом пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, чтобы нашли Абу-Бакра. И потом Абу-Бакр пришел перед салату аль-иша. И таким образом пророк саллаллаху алейхи ва саллям очень сильно болел. И за него имамом вставал Абу-Бакр. Таким образом это продолжалось до понедельника, до молитвы фаджр. На молитву фаджр, когда пришла молитва фаджр, то есть дали камат, уже все мусульмане встали молиться, пророк саллаллаху алейхи ва саллям почувствовал легкость. И он встал и подошел к занавеске, то есть который закрывал его от мечети, и открыл, и когда увидел, что как Абу-Бакр стоит имамом, мусульмане все в таком хушу богобоязненности совершают молитву, ему это очень, как говорится, понравилось, что вот альхамдулля, вот ислам, смотрите, как вот окреп, вот, что вот так мусульмане с такой любовью вот совершают молитву, и он улыбнулся. Когда сахабы, которые стояли сзади, увидели пророка саллаллаху алейхи ва саллям, даже повернулись, как говорится, чуть там смутный начался, чуть ли хотели подойти к пророку саллаллаху алейхи ва саллям, то есть обрадовались. Три дня уже пророк саллаллаху алейхи ва саллям не видел, поздоровался с ним. Однако пророк саллаллаху алейхи ва саллям указал ему рукой, как оставайтесь на своих местах. И потом сахабы, как бы отодвинулись, пророк саллаллаху алейхи ва саллям отправился в сторону ихрабы, в сторону Абу-Бакра, радиаллаху анху. Когда сахабы сзади, которые спереди стояли, слышали, что там сзади какое-то как движение есть, поняли, что эти движения только могут быть для пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и тоже отошли. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям подошел к Абу-Бакру. Абу-Бакр хотел отойти назад, однако пророк саллаллаху алейхи ва саллям остановил его. Потом есть ихтиляф между учеными, кто-то говорил, что он сел, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, справа от Абу-Бакра, то есть Абу-Бакр стал молиться, продолжил быть имамом. Кто-то из ученых говорит, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сел слева от Абу-Бакра, то есть он сел как бы и стал имамом. А Абу-Бакр стоя, и все сахабы сзади стоя молились за пророком саллаллаху алейхи ва саллям. После того, как была завершена молитва, пророк саллаллаху алейхи ва саллям забрался на минбар, сел на него и начал делать свою последнюю хутбу. И из тех слов, которые он сказал на этой хутбе, после того, как он восхвалил Аллаха и попросил за себя благословение, он сказал, что поистине пришло время смут. И сказал, что пришло время смут, и будут такие времена, в которых сидящие будут намного лучше, чем стоящие. И придут такие времена, в которые нисходительный человек дойдет до такого положения, что он не будет знать, что делать. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что я вам запрещаю делать мою могилу мечетью. И также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что не превозвеличивайте меня, как христиане возвеличивали Ису, сына Марьям. Поистине я всего лишь раб Аллаха и его посланник. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отметил, предупредил мусульман, то есть смотрите, свои последние хутбы о ширке. То, что в наше время делают многие мусульмане, валяязу биллях, когда делают зиярат, посещают могилу пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, трутся там об его могилу, просят у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что-то, делать ему дуа. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, несмотря на все его величие, он всего лишь человек, он всего лишь раб Аллаха и всего лишь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. После его смерти он никому не может ни вред принести, ни пользу дать. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, из того, что сказал в эту хутбу, он запретил оставлять на джазире две религии, то есть сказал, чтобы в джазире двух религий не было. То есть, кроме ислама, чтобы еще какой-то религии не было. В наше время люди, многие халатно в джазире относятся к этому. То есть, появились церкви, появились другие, как говорится, места, где поклоняются кому-либо, кроме Аллаха. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, завещал молитву. Особое внимание придал молитве, намазу. В наше время, мы как знаем, валяйзу биллях, очень много на земле мусульман, даже близко что-то о молитве не знают, не говоря уже о ее совершении. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, завещал хорошее отношение к рабам и слугам. Затем пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, закончил свою хутбу словами о джихаде и сказал, чтобы люди, то есть придал внимание джихаду и сказал, чтобы люди вышли вместе с Усамой джихад против римлян. После этого пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, встал и сам отправился в свой дом, то есть в комнату Айши. И к нему зашел Абу-Бакр и увидел, когда его посланник Аллах сказал, ты себя хорошо почувствовал, и так далее. Он говорит, альхамдулилля, можно, говорит, я схожу к своей жене, вот у меня жена, которая живет за Мединой, уже три дня у нее не был я, и некому за ней смотреть, кроме меня. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, позволил ему. Также зашел к нему Али, спросил его посланник Аллаха, ты выздоровел? Он пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, альхамдулилля, мне стало легче. Он посидел с пророком саллаллаху алейхи ва саллям, вышел, потом собрались люди, начали спрашивать у Али, как дела у пророка саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал, что ему полегчало. И здесь к нему подошел Аббас и отвел его. Сказал: «О, Али, поистине я знаю, — говорит, — смерть в лицах сынов Абдуль-Муталиба. И поистине я вижу в лице пророка, саллаллаху алейхи вассалям, смерть. О, Али, зайди и попроси у него, чтобы он дело после себя оставил нам». То есть наследником Абдуль-Муталиба. То есть чтобы халифом сделал одного из нас. На что Али, радиаллаху анху, ему сказал: «О, Аббас, представь, что если я сейчас к нему зайду, и он откажет, знай, что после этого никогда Бану Абдуль-Муталиб им не достанется хиляфа, то есть никогда они не будут потом продать». И Аббас сказал, что действительно ты мудро, как говорится, думаешь и правильно поступил, не заходи к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И когда пришло время духа, то есть когда уже вышло солнце, болезнь пророка, саллаллаху алейхи вассалям, усилилась. И в это время пророку, саллаллаху алейхи вассалям, зашел Абдурахман ибн Абибак, то есть сын Абу-Бакра. И он, когда зашел, у него в зубах был сивак, и он чистил зубы. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, до того у него усилилась болезнь, что он даже не мог говорить, и он так смотрел на сивак. Когда Айша увидела, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, смотрит на сивак, она поняла, что он хочет. Она взяла сивак у Абдурахмана, почистила другой конец, разжевала его, размягчила и дала пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И как сказала Айша, радиаллаху анха, передала, что он так сильно потом, как говорится, чистил свои зубы сиваком, никогда он так сильно не чистил свои зубы сиваком. И потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, у него начал очень сильно выходить пот, и он сказал: «О, Айша, поистине у смерти есть агония. О, Айша, поистине у смерти есть агония». Затем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, начал смотреть вверх и говорить: «Балир рафикуля аля мин аль-джанна, балир рафикуля аля мин аль-джанна». То есть, однако, верхний рай. То есть, здесь еще раз пришло, как говорится, момент выбора пророку, саллаллаху алейхи вассалям, выбрать либо между этим миром, то есть вечность в этом мире до судного дня, либо рай. И он поэтому сказал: «Балир рафику ля-ля мин аль-джанна». И после этого, после того, как он сказал это, голова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, упала на плечо Айши. И он, как взгляд его, посмотрел в небо. И Айша увидела, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, умер. После этого Айша расплакалась, вышла. И когда люди увидели, что Айша сильно плачет, то есть начала распространяться весть, кто-то верит, кто-то не верит, кто-то говорит, пророк умер, кто-то говорит, нет, он живой. Потом Аббас зашел, увидел, что пророк саллаллаху умер, тоже сказал людям, что пророк саллаллаху умер. Здесь как бы люди начали плакать, кто-то верит, кто-то не верит. И Умар, когда до него дошла эта весть, он прибежал в мечеть, зашел к пророку саллаллаху и увидел пророка саллаллаху алейхи вассалям. Потом он вышел, начал кричать, сказал: «Поистине посланник Аллаха не умер. В Аллахе, кто скажет, что пророк саллаллаху алейхи вассалям умер, я тому отрублю голову, тот мунафик. Поистине пророк саллаллаху алейхи вассалям как бы потерял сознание, так же, как когда-то Муса, алейхиссалям, потерял сознание, когда Всевышний Аллах посмотрел на гору и сказал: кто скажет, что пророк умер, того я убью, того я голову отрублю. И пророк саллаллаху алейхи вассалям, когда вернется, ему тоже голову отрублю. Встал на минбар, начал кричать. Те, кто не верил в смерти пророка саллаллаху алейхи вассалям, встали рядом с ним, тоже начали говорить. Люди, как говорится, паника. И весть дошла до Абу-Бакра, радиаллаху анху. Он, когда узнал об этом, прискакал сразу же на муле, зашел в мечеть, зашел в комнату пророка саллаллаху алейхи вассалям и поднял материал, который был закрыл пророк саллаллаху алейхи вассалям, и сел и поцеловал его в лоб и сказал: «Поистине его посланник Аллаха, ты такой же прекрасен мертвым, как и был прекрасен живым». И потом он вышел к мимбару и сказал Умару: «Успокойся, Умар, успокойся, Умар». Однако Умар даже на него внимания не обращал, сильно кричал. Потом Абу-Бакр поднялся на мимбар и сам начал, как говорится, говорить хутбу. Когда он только начал говорить, Умар успокоился и слез, и встал, и стоял под мимбаром. И Абу-Бакр, радиаллаху анху, восхвалил Всевышнего Аллаха, субхана ва-тааля, попросил благословения за пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «О, люди! Поистине, кто поклонялся Мухаммаду, то Мухаммад уже умер. А кто поклонялся Аллаху, то Аллах жив, и он никогда не умрет». И потом Абу-Бакр радиаллаху анху прочитал аят из Курана: «Вама Мухаммадун илля расуль, кад халят мин каблихи ар-русуль. Афа иммата ау кутиля инкалябтум аля аакабикум, вама янкалиб аля акибайхи, фаля ядур Аллах шайа». Примерно следующий перевод аятов: «И Мухаммад только посланник Аллаха, до которого были другие посланники. И разве если он умрет или если он будет убит, то вы обратитесь вспять И кто обращается вспять, тот ничем не повредит Аллаху, и Аллах воздаст благородным. И Умар, когда услышал этот аят, сказал: «О, Абу-Бакр, разве этот аят есть в Коране?» И у него ноги как бы отпарализовало, и он упал. После этого люди начали очень сильно плакать, как говорится. Кто-то даже говорил, что в Аллахе я, говорит, искал место, чтобы сесть, говорит, сильно-сильно плакать. Вся, как говорится, Медина была в панике в это время. То есть все плачут, все там кричат и так далее. Ну вот, громко плачут от смерти Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что действительно, мусиба, горе, разве есть на земле, как говорят ученые, тот, у кого случится какое-то горе? Какое-то горе пускай вспомнит о том горе, которое постигло их умму, то есть смерть Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям. Она не сколько горе, как смерть Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям, сколько горе в том, что действительно связь, которая была у человечества с Всевышним Аллахом, Субхану ва Тааля, со смертью Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, закончилась. В это время Али, Зубайр и Тальха отправились к Фатиме, то есть жене Али, дочери Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы сказать ей об этом и ее успокоить. И пришло потом время молитвы, время зухры. И Абу-Бакр сказал Билялю, чтобы он начал делать азан. И когда Биляль начал делать азан, сказал: «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ашхаду ан ля илаха илля Аллах, ашхаду ан ля илляха илля Аллах». Как он только сказал «ашхаду анна Мухаммада расулла», все сахабы очень сильно расплакались, и он сам очень сильно как зарыдал, и потом сказал: «Я не могу делать азан, я не буду делать азан». После этого, когда мусульмане совершили молитву, как вся Медина в таком горе, первые, кто очнулись, это были ансары. И они собрались вместе, которое называлось Сакифа. И двое из ансаров, одного из них звали Уэйн ибн Саида, другого Маид ибн Али. Когда они увидели, что ансары начали собираться вместе с Сакиф, сразу же они сказали: «Давай пойдем за мухаджирами», чтобы ансары сами ничего не решили. И в это время тоже Абу-Бакр узнает о том, что ансары там хотят собраться. Он взял с собой Умару и Абу-Убайду и сказал: «Давай отправимся к нашим братьям, посмотрим, что-то надо решать». И по дороге они встретили Уэйна ибн Саида и Майда ибн Ади. Майда ибн Ади о нем рассказывает о том, что когда Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, умер, кто-то из людей начал говорить, что: «О, лучше бы я умер до Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям». На что Майд сказал: «Нет, говорит, однако я, говорит, хочу умереть после смерти Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям». Почему? Потому что я хочу, говорит, в него верить так же после его смерти, как верил в него до его смерти. Они оба были ансары и сказали, что поистине там ансары собрались. И о, Абу-Бакр, обратились к нему: «Умар, о, Абу-Убайда, вы мухаджиры, вы должны управлять всем делом». То есть действительно, как бы они знали истину, сказали, несмотря на то, что они сами ансары, сказали: «Пойдемте, чтобы там ансары ничего не решили, и скажите вы, что вы должны всем управлять сейчас. То есть вы должны взять все в свои руки». На что ему Абу-Бакр сказал: «Нет, мы пойдем к ансарам, сядем с нашими братьями, чтобы не было между нами никакого разногласия». И когда они дошли, все сели, поднялся Саад ибн Убада аль-Ансари и начал, то есть, делать хутбу. И он восхвалил Всевышнего Аллаха, сделал благословение за пророка и потом начал говорить, перечислять все-все-все преимущества ансаров. То есть как вот мухаджиры, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был в Мекке, то, что мало людей, кто ему уверовал, то, что те люди, кто уверовал в Мекке, не могли помогать пророку, саллаллаху алейхи вассалям. То, что вот он когда пришел в Медину, они ему помогли за дозволение Аллаха. Потом Аллах субхана ва тааля дал по их причине победу пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, любил ансаров. То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, умер, и он доволен ансарами и так далее. И потом он сказал, что ансары должны взять дело в свои руки. В это время Умар говорит: «Когда я слушал его слова, я приготовил себе хорошие слова, чтобы ответить на эти слова. И как только он закончил, я хотел встать», — говорит Умар. Однако меня Абу-Бакр остановил и сказал: «Садись». И встал Абу-Бакр и восхвалил Всевышнего Аллаха тоже, попросил благословения за пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и начал потом говорить о мухаджирах, о том, что мухаджиры первые, кто уверовали в пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, о том, что Всевышний Аллах, субхану ва тааля, ставит мухаджиров в Коране перед ансарами, о том, что говорит: «Мы мухаджиры из курайшитов, а вы все знаете, что народ не подчинится, арабы никому, кроме курайшитов, не будут подчиняться». И так далее, перечислил многие-многие вещи, и потом сказал: «Поистине, о наши братья ансары, мы, говорит, амиры, а вы наши визиря». И после этого он сказал, что: «Я вам предлагаю вот этих двоих, то есть либо Абу-Убайду, либо Умара». На что Умар потом сказал, однажды сказал, что поистине все, что он говорил, это я хотел приготовил, то есть у себя я хотел тоже об этом сказать. Он даже больше сказал, и все мне понравилось, кроме вот этих его слов, то есть то, что он выдвигал Умара или Абу-Убайду. главными. Потом встал Хаббаб ибн Мунзир, тоже начал говорить. Потом другой встал, третий, четвертый. Здесь как бы начался разговор, то есть как бы голоса поднялись. Потом встал Умар радиаллаху анху и крикнул громко: «Слушайте меня!» Сказал, что поистине вот этот Абу Бакр сказал. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был его сотоварищем, когда они были в пещере, и об этом сказал Аллах, субхану ва-тааля, даже в Коране. Поистине Абу Бакр, его пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда болел, поставил имамом. Кто из вас, всех, кто здесь сидит, готов сейчас быть имамом для Абу Бакра? Пусть он встанет. И никто не встал, тогда Умар сказал: «О, Абу Бакр, давай свою руку, мы тебе будем давать присягу». И как он только Абу Бакр, то есть когда уже видел вот этот ихтиляф и так далее, он действительно протянул свою руку. И первым, до того, как его пожал руку Умар, то есть до того, как ему Умар дал присягу, первым соскочил Башир ибн Саад. Он был ансари, то есть из ансаров тоже. Он первым скочил и дал присягу Абу Бакру радиаллаху анху, то есть хотел быть первым, кто дал ему присягу. Все это, то есть все эти события, как мы говорили, были в понедельник. Во вторник люди собрались во время молитвы Зухр, и Абу Бакр хотел забраться на мимбар. Умар остановил его и сам забрался на мимбар и начал говорить, что: «О, люди, поистине то, что я вчера говорил о пророке, саллаллаху алейхи вассалям, то, что он не умер, это говорит просто я от шайтана, мне говорит, я как-то возвращаюсь от этих слов. И во-вторых, о, люди, поистине мы, то есть Шура собралась и выбрали Абу Бакра амиром. О, люди, давайте ему присягу». И все люди начали действительно подходить к Абу Бакру, радиаллаху анху, давать ему присягу, там такая толпа. И Абу Бакр у всех принял присягу, после этого он забрался на мимбар и начал делать хутбу, в которых примерно сказал следующие слова. Я расскажу о тех словах, которые, из тех слов, которые он сказал, что сказал: «О, люди, поистине я не лучший из вас». Однако он это сказал от своей скромности, потому что мы знаем прекрасно, что Абу Бакр – это лучший человек на земле после пророков, как об этом сказал сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что поистине на землю не ступала нога человеческая после пророков лучше, чем Абу Бакр. И в нашей ахиде, из ахиды Ахлиссунна Джамаа, что лучший человек в этой умме после и вообще на земле после всех пророков, а в этой умме после нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это Абу Бакр, радиаллаху ан. Также он сказал: «О, люди, если я буду хорошим, то помогайте мне». То есть, если я буду делать что-то хорошо, то помогайте мне. А если я буду делать что-то плохое, то исправляйте меня. «О, люди, я буду правдивым с вами». «О, люди, поистине вранье или неправда, это является предательством». То есть, я не буду, иншаллах, вам врать. «И я буду помогать слабым и буду наказывать злых», то есть тот, кто что-то делает нехорошее, «и буду продолжать делать джихад». «О, люди, подчиняйтесь мне, пока я подчиняюсь Аллаху». И сказал потом: «О, люди, вставайте на молитву». Затем семья пророка, саллаллаху алейхи вассалям, собралась в доме пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это Али, Аббас, Фадль ибн Аббас, сын Аббаса, Усама ибн Зейд, Шукран, это был мауля пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и Хусн ибн Аббас, также сын Аббаса. И в это время пришел один из ансаров, который участвовал тоже в битве Бадра, которого звали Аус ибн Хури, и он попросил, когда Али вышел из дома, сказал: «О, Али, прошу тебя ради Аллаха, позволь мне, чтобы я был вместе с вами, когда вы сейчас будете мыть пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и так далее, то есть готовить пророка, саллаллаху алейхи вассалям, к похоронам». И он очень сильно его уговаривал, и Али, радиаллаху анху, сказал: «Заходи». И перед тем, как начать мыть пророка, саллаллаху алейхи вассалям, они остановились, не зная, что делать. Снимать с пророка, саллаллаху алейхи вассалям, одежду, то есть мыть, как всех остальных мусульман, или оставлять его в одежде. И в это время, как передается, все, кто находился в комнате Айши, радиаллаху анха, как бы на них дремота снизошла. Все они как бы вот так отпустили свои головы на своей груди, и все услышали голос: «Мойте его в одежде». То есть потом они начали сказать, что это знамение от Всевышнего Аллаха Субхана Таля, и они мыли пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в одежде. Али, радиаллаху анху, держал пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как бы вот со стороны головы. Фадль и Кусм поворачивали пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Усама и Шукран лили воду на пророка, саллаллаху алейхи вассалям. А Аббас, радиаллаху анху, мыл пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Затем они начали думать, где хоронить пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и послали к Абу Бакру, радиаллаху анху. Когда пришли к Абу Бакру, спросили, где нам хоронить пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Абу Бакр сказал: «Поистине я слышал от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он говорил, что поистине мы, пророки, где умираем, там и должны быть похоронены». И после этого сахабы решили хоронить пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в комнате Айши. Однако они не знали, как копать могилу. Мухаджиры, когда копали могилу, копали просто яму. ансары делали лях, то есть копали яму и делали еще сбоку яму, как в наше время это делают многие мусульмане. И они не знали, то есть копать могилу, как ансары копать или как мухаджиры. Потом Аббас сказал, что пошлите к Абу-Убайде. Абу-Убайда был мухаджиром, и он занимался, из мухаджиров он занимался, как говорится, делами хоронения. А из ансаров это был Абу-Тальха. И послал одного человека к Абу-Убайде, другого к Абу-Тальхе, сказал: «О, Всевышний Аллах, выбери для своего пророка». То есть Аббас сказал, что первый из них, кто придет, так мы его и похороним. И Всевышний Аллах субхана ва тааля предопределил, первым пришел Абу-Тальха, и они вырыли могилу и сделали лях, то есть еще яму сбоку. После того, как они выкопали могилу, они позволили людям зайти и молиться за пророка, саллаху алейхи ва саллям. До своей смерти пророк, саллаху алейхи ва саллям, завещал, чтобы после того, как его похоронен, чтобы какое-то время оставили его одного, потому что он сказал, что за меня будет молиться, как на меня салят будет делать Всевышний Аллах, а потом Джибриль, потом Микаил и все ангелы, а потом сказал: заходите люди по одному, по одному. И сначала зашли, как говорится, мухаджиры, главные сахабы, потом зашли все мужчины, потом зашли женщины, потом зашли дети. И после того, как за него совершили молитву, зашел Али, Фадль, Хусн и Шукран, и они отпустили пророка, саллаллаху алейхи вассалям, могилу. В это время, когда они отпускали могилу пророка, саллаллаху алейхи вассалям, там стоял Мугира ибн Шуба. И Мугира ибн Шуба снял свой перстень и бросил в могилу пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И сказал: подождите, у меня перстень упал, я хочу его достать. И когда он спустился, он как бы потрогал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, взял перстень, и как он там говорил, что я хотел быть последним, кто прикоснется к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. И таким образом они похоронили пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И Али, радиаллаху анху, когда пришел домой и сказал Фатиме, что мы его похоронили, Фатима спросила ему: о, Али, как, говорит, вы себе могли позволить сыпать землю на пророка, саллаллаху алейхи ва саллям? Однако смерть — это истина, от смерти никто не уходит, только один Всевышний Аллах, субхана ва тааля, он хаиб. И как мы сказали, смерть пророка, саллаллаху алейхи вассалям, была очень большим горем, потому что само горе, основа этого горя в том, что прекратились знамения Аллаха, то есть перестали снисходить знамения от Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Однако Всевышний Аллах субхана ва тааля то, что не спаслал, как мы говорили, сказал: «Альйом акмальту лякум динакум», сегодня я завершил для вас религию. И Всевышний Аллах субхана ва тааля то, что в силе человеку он такой ему сделал религию. То есть в нашей религии нет ничего такого, что не под силу людям. Как рассказывает в будущем, когда Умар радиаллаху анху уже был халифом, он послал 4 разные армии, то есть открывать персов, открывать римлян. И после того, как они одержали победу и открыли Куц, Куц христиане, в то время Куц был в руках у христиан, они не согласились, сказали, что мы Куц только отдадим Умару, вашему халифу. И Умар поэтому приехал лично из Медины, чтобы принять Куц, то есть взять Куц. И когда 4 армии, которые посылал Умар в разные места, все они собрались в одном месте, они собрались в месте, которое в наше время находится, голландские высоты. И после этого, когда мусульмане собрались и сказали: Умар, поистине сегодня такой великий день. И Умар попросил Беляля, то есть день победы, такой великий день, мы такие державы в конце держали, сколько вот мы уже друг друга не видели, все сахабы там многие собрались. Умар попросил Беляля, чтобы он начал делать азан. И Беляль согласился, когда он начал делать азан, так же, как и в день смерти пророка, саллаху алейхи ва саллям, после того, как он сказал: «Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ашхаду ан ла илаха илля Аллах, ла илляха илляллах», когда дошел до слов «Ашхаду анна Мухаммада Расулуллах», очень сильно заплакал, зарыдал, и все сахабы зарыдали. Через столько лет, и все равно сердца сподвижника пророка, саллаху алейхи ва саллям, были переполнены любовью к нему, саллаллаху алейхи ва саллям. История пророка, который мы вот прошли, не является просто каким-то рассказом. Однако это путь, это пример. И сира пророка, саллаллаху алейхи вассалям, ни в хутбах, ни в уроках, ни в маулидах, однако в следовании за ним, саллаллаху алейхи вассалям. Как сказал Всевышний Аллах, субханаху ва тааля: «Лакад кана лякум фи расулиллахи усватун хасанатун», поистине вам было в посланнике Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, хороший пример. И мы свидетельствуем свидетельство, то есть когда мы говорим, то есть мы знаем, что любой человек, чтобы вошел в ислам, должен обязательно сказать слова «Ашхаду ан ля илляха илляллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулю», то есть я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад его раб и посланник. И вот это свидетельство «его раб и посланник», что значит это свидетельство? Смысл этого свидетельства — то, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, является рабом и посланником Аллаха, во-первых, содержит в себе явное и внутреннее подтверждение того, что он саллаллаху алейхи вассалям, действительно раб Аллаха. И он посланник ко всем людям без исключения. И также это свидетельство требует действовать по нему, будь то тем, что он приказал, или вера в то, что он сообщил, или сторонение от того, что он запретил. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит в Коране: «Ва ма атакуму ар-расулю фахузу, ва ма нахакуму анху фантаху, ваттакуллах, инна Аллаха шадидул иқаб». И то, с чем к вам пришел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то берите. А то, что он вам запретил, оставляйте. И бойтесь Аллаха, поистине Аллах силен в наказании. Имам ибн Касир, рахимахуллах, говорил в тафсире этого аята: то есть, что бы вам ни приказал посланник Аллаха, делайте. И что бы он вам ни запретил, оставляйте. Так как он приказывает вам только добро и запрещает вам только то, в чем есть зло. Также он сказал, ибн Касир: также побойтесь Аллаха в выполнении приказов пророка и подчинении его запретам, ведь он, субханаху ва тааля, силен в наказании того, кто не подчиняется пророку и ослушивается его приказа. И свидетельство «Ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулю», то есть я свидетельствую, что Мухаммад его раб и его посланник, состоит из двух столпов. Первое – это то, что Мухаммад является рабом Аллаха. А второй столб – то, что Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, является посланником Аллаха. Первое – то, что пророк, саллаху алейхи вассалям, является рабом, то есть он человек, созданный из того же, из чего созданы другие люди. И он такой же, как и другие люди. Как сказал Всевышний Аллах: «Альхамду лилляхи ллази анзаля аля абдихи л-китаб». Хвала Аллаху, который не спаслал на своего раба книгу. И нам поэтому, то есть опираясь на этот столб, нельзя излишествовать в его правах. И нельзя превозносить его больше положенного. Как сам об этом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил. Как это делают некоторые люди, что даже подняли его, саллаллаху алейхи вассалям, до такой степени, что начали поклоняться ему, призывать к нему, просить у него помощь и так далее. То есть они этим противоречат этому свидетельству, говоря: «Нашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулю», а сами делают все наоборот. А второй столб – это ар-расуль, то, что посланник Аллаха является посланником Аллаха. Он, саллаллаху алейхи вассалям, был послан ко всем людям без исключения, с призывом поклоняться только одному Аллаху, и добрым вестником для того, кто последует за ним, и увещевателем для того, кто отвернется от него. Как сказал Всевышний Аллах: «Инна арсальнака бильхаки баширау ва назира». Поистине мы послали тебя с истиной, как добрым вестником и увещевателем. И поэтому запрещено отрицать его послание, и нельзя проявлять халатность в следовании за ним, саллаллаху алейхи вассалям. И мы должны следовать за ним во всем, будь то речью или делом, без какого-либо ложного толкования. Как в наше время многим людям, когда говоришь о сунне, он придумает всякие толкования, на которые нет никакого доказательства. То есть лишь бы не следовать за сунной пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, самое совершенное создание в этих двух атрибутах. То есть самый совершенный раб и самый совершенный посланник. И у этого свидетельства, то есть свидетельство того, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, является посланником и рабом Аллаха, есть свои условия. То есть человек, который свидетельствует это свидетельство, не просто должен говорить языком, должен придерживаться некоторых условий. Первое – это признание его послания, убеждение в этом явно и внутренне, то есть сердцем и своими органами. Второе – произношение этого, то есть произношение того, что Мухаммад его раб и его посланник, языком. Третье – следовать за ним, то есть выполнять то, что он приказал, и сторониться того, что он запретил. Четвертое – подтверждение того, что он сообщил из скрытого, будь то в прошлом или в будущем. То есть верить в том, что он сказал, что раньше было так, или будет перед концом света так-так, или в раю так и так. Во все это мы должны верить и подтверждать это. Пятое – наша любовь должна быть к нему больше всего на земле, будь то даже имуществом, или нашими детьми, или даже нашими душами, и больше, чем ко всем людям. И шестое – предпочтение его слов – перед словами кого бы то ни было другого, и действия по его сунне. Так она будет проявляться, любовь к пророку, саллаху алейхи вассалям. Так они будут соблюдаться условия, которые требуют от нас свидетельства, потому что Мухаммад – раб Аллаха и его посланник. Это то, что облегчил Всевышний Аллах, субхана ва тааля, из перевода истории пророка, саллаху алейхи вассалям, эту, как говорится, тему собрал. доктор Тарик Суайдан. И мы просим Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля наделить нас искренностью и принять это наше маленькое дело. И просим Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля сделать нас из тех, кто любит пророка саллаллаху алейхи ва саллям всем сердцем. И просим его Субханаху ва Тааля собрать нас вместе с пророком саллаллаху алейхи ва саллям у его бассейна в судный день. И собрать нас вместе с ним в Фирдаус-Аля, то есть в самом верхнем раю, ведь он, Субханаху ва Тааля, над каждой вещью мощен. Субханак Аллахума ва бихамдик, нашхаду ан ля илляха илля анта, настагфируку ва натубу илляйк.